Глава 37. Рэйчел. Я сидела у окна в удобном кожаном кресле в своем любимом кафе «Beans & Co». Золотистые лучи предзакатного солнца падали сквозь стекло прямо на лицо, и я прикрыла глаза. Осень в Нью-Йорке оказалась еще прекраснее, чем я себе представляла. Город был буквально наполнен вибрациями в предвкушении Хэллоуина и Дня Благодарения. Во всех кафе предлагали латте с тыквенным пюре и латте с корицей и кленовым сиропом, а Центральный парк напоминал взрыв цвета. В такие моменты я действительно ощущала, что мой дом здесь. Городской шум отдалялся куда-то на задний план, в воздухе висел аромат кондитерской крошки и печеных яблок, а я сидела будто на личном крошечном островке между спешащих мимо окна прохожих и занятых негромкими разговорами посетителей кафе. И тут завибрировал телефон. Я положила его на стол из темной акации, сделанной в деревенском стиле. Я неохотно открыла глаза, чтобы узнать, кто побеспокоил меня в столь тихую минуту. В последние недели мама неоднократно пыталась связаться со мной, однако я сознательно игнорировала звонки, пока я не готова к разговору с родителями. «Сначала хотелось бы что-то предъявить, например, первый успешно сданный семестр», — звонила Марли. Прежде чем ответить, я поспешно отпила глоток фраппучино со сливками, шоколадным сиропом и шоколадной крошкой. «Привет, солнышко, что нового?» «Ты не поверишь!» Голос Марли звучал взволнованно, и я резко выпрямилась. Навеянную осенним солнцем дремоту, как ветром сдуло. «Выкладывай!» «Мы разыскали мою маму!» Если бы я умела плакать, из глаз хлынули бы слезы. Однако я ощутила лишь неприятное першение в горле. Сглотнула, поморгала и сглотнула снова. «Марли, это потрясающе! Рассказывай!» «Только что звонила Аннабет!» Голос Марли дрожал. Подруга явно была сама не своя. «С ней связалась знакомая из штата Мэн. Эта знакомая наткнулась на девичью фамилию мамы. Очевидно, мама отказалась от фамилии отца и больше не вышла замуж». «И не мудрено. К счастью, я назвала Аннабет обе фамилии». Марли робко засмеялась. «Как бы мне хотелось сейчас ее обнять». «Мама проживает не в самой общине, а поблизости», — продолжила подруга. «Потому и потребовалось много времени, чтобы напасть на след. Однако через 2 недели ее можно будет застать в так называемом «медвежьем логове» — молодежном лагере. Вроде бы 4 раза в год туда приезжают на 2 недели дети представителей коренных народов из всех 3 местных общин, чтобы в игровой форме изучать традиции по Самукуоди. Моя мама — одна из воспитательниц». «Ничего себе! Вы нашли ее благодаря счастливой случайности!» «Да! Я до сих пор не могу поверить!» «Значит, ты хочешь туда поехать?» «Я думаю, надо». Марли помедлила. Я буквально видела, как она поджала ноги и неуверенно теребит шнурки своих кроссовок. «Ах, Рэйчел, ведь было бы неправильно упустить шанс». «Ты знаешь, что я поддержу любое твое решение. Если ты не готова, все совершенно нормально. Лагерь работает несколько раз в году. Ты теперь знаешь, куда обратиться». «Да, но вдруг в следующий раз мамы там не будет? Полагаю, я должна поехать сейчас. Я так долго мечтала ее увидеть, и, наконец, появилась возможность». Ее голос звучал тверже и решительнее. Я гордилась подругой. «Все ясно. Итак, через 2 недели мы отправляемся в Мэн?» В оконном стекле отразилось мое лицо с улыбкой от уха до уха. «Я думаю, да», — обрадованно пискнула Марли в трубку. «Встречаемся на месте? Насколько это далеко от Нью-Йорка? Подожди секунду». Я открыла Google Maps и быстро выяснила, что дорога на машине займет почти 9 часов. «Лучше ты предварительно прилетай ко мне», — сказала Марли, когда я вновь поднесла телефон к уху. «От Сент-Эндрюса всего 1 час езды». Она неуверенно кашлянула. «Разумеется, если ты захочешь». «А почему я должна не захотеть?» «Не беспокойся», — она заговорщицки понизила голос. «Я буду держать язык за зубами. Мы ни за что не расскажем кое-кому о твоем приезде». Я прыснула от смеха. «Кое-кому? Солнышко, ты можешь спокойно произносить его имя. Было бы о ком страдать». Я почти воочию видела, как Марли закатывает глаза. «Рэйч, ну ты и врушка. Признайся, что скучаешь. После вашей последней встречи на тебе лица не было. Блейк точно тебе не безразличен». «Ну ладно, допустим, я думаю о нем день и ночь. Полегчало? Отсюда не следует, что в Сент-Эндрюсе я должна от него шарахаться». «Хорошо, что предупредила». Теперь голос Марли звучал восторженно. «Я тут недавно узнала от Джека, что Блейк собрался на уикенд в Нью-Йорк». «Чего?» С перепугу я едва не опрокинула свой фрапучино. Несколько посетителей обернулись, привлеченные выбросом эмоций. Бариста из-за стойки удостоил меня грозным взглядом. «Скажи еще раз», — повторила я на сей раз тихо. «Блейк едет в Нью-Йорк». Марли явно была довольна собой. Вроде бы его двоюродный брат устраивает мальчишник. В моем желудке мгновенно взорвались конфетти. Бурно и неистово. Как еще никогда не взрывались. Я не понимала, в чем тут дело. В том, что Блейк через несколько дней отправляется в Нью-Йорк и не счел нужно мне написать? Или у меня эйфория от невероятных новостей Марли? Наверняка последнее. Однозначно. «Значит, он тебе не сообщил?» — осторожно поинтересовалась Марли. «Нет, не сообщил. И хорошо. Мы закрыли тему. Нам друг другу сказать нечего. Наши пути разошлись. Нет ни одной причины ворошить прошлое. И вообще, я слишком занята, чтобы с ним встречаться, даже если он рассматривает такой вариант». «Ты закончила?» — рассмеялась Марли. «Послушать, так Блейк тебе совершенно безразличен». «Да, настолько безразличен, как ни один человек в мире». «Ну-ну». Мне не нравилось, в какую сторону свернул наш разговор, и я бросила взгляд на часы. Пора закругляться, перерыв подошел к концу. Скоро увидимся. Я возьму свободный день на выходных через 2 недели и поищу подходящий рейс. «Хорошо. Я рада, что ты будешь со мной». «Спасибо, Рэйч». «А как иначе?» «Держи голову выше». «Ты тоже». Я послала Марли поцелуй и дала отбой. Потом закрыла глаза и позволила себе пару секунд молча покричать. Слишком много новостей одновременно. Тяжело переварить за раз. Марли, наконец, встретится с мамой. А я, вероятно, с Блейком. Если не в Нью-Йорке, то не исключено, что в Сент-Эндрюсе. Я представила, как взгляну ему в лицо и услышу голос, и вдруг перед глазами все поплыло. Пришлось ухватиться за край стола. «Возьми себя в руки», — пробормотала я с досадой. До сих пор не привыкла, что в самый неподходящий момент чувства берут надо мной вверх. Очень обременительно. «Монгомери?» — окликнули меня от стойки. «Иду, иду». Я, скрипя сердце, открыла глаза и проинспектировала свое отражение в стекле. Щеки раскраснелись, глаза блестят. Со вздохом поправила цепочку и серьги, затянула хвост потуже. Затем ободряюще подмигнула своему двойнику. «Соберись, ты можешь». Торопливо допила фрапучино, встала, схватила со спинки стула фартук и заняла свое место за стойкой.